А ну хорош, нам надо сегодня закончить перегородки, вот что важно. Так что, погнали, не фиг сидеть, а поговорим потом. Подействовало. Маша как-то встрепенулась, посмотрела на меня испуганным взглядом, огляделась вокруг и с криком: «Скотина ты, Вилор, я тебе это еще припомню», убежала к себе. Да-с, дурдом какой-то. Зато сейчас мы с Михалычем закончили испытывать мини-пресс. Результат я держу в руках, Рита стоит рядом и ждет моей оценки. А я что? Мне нравится. Когда перееду в уже свой дом и достану все необходимые ингредиенты, тогда проведу окончательную проверку. Опилки тоже хорошо, но у меня задача другая. Все, Михалыч, я махнул рукой, заканчивай. Все размеры выдержаны, давление в норме. Фиксируй, что положено клепкой и, где возможно, сваркой. Ну ты знаешь, что я буду лезть с советами. А мне, вон, еще девушку проводить надо. Подожди, Вилор, мастер внимательно посмотрел на меня. А если я себе такой пресс сделаю? Делай, ответил я не изобретатель. Как я могу запретить? Пресс давно придуман, а вот то, что им можно опилки прессовать, так это любой мог сообразить. Просто я первый решил попробовать. Так что делай сколько хочешь. Сам увидишь, насколько прессованные опилки удобнее, чем простые дрова. Михалыч еще минут пять сокрушался о молодом балбесе, который не ценит свою голову и руки. Пока наконец не прибежала его дочка, та самая чудо с бантиком. Мы с ней до сих пор не познакомились. Наверное, настало время. Но не тут-то было. Что происходит, когда встречаются две красавицы, пусть и с небольшой разницей в возрасте? Это походило на встречу двух кошек на нейтральной территории. Они стали напротив друг друга и, прищурившись, осмотрели наряды соперницы. Потом перешли к прическам и закончили дружным «хэймэм». Впрочем, мне удалось быстренько перевести внимание всех присутствующих на себя. О, а я помню эту красотку, правда, мы так и не познакомились. «Михалыч, это что это за чудо такое?» Дочка моя, улыбаясь, как и любой другой настоящий родитель, услышавший что-то хорошее о своем ребенке, ответил мастер: «Оленька». «Оленька Лепесток», гордо задрав нос, произнесла малявка: «И я не красотка и не чудо, а дочка красавица. Пришлось, согласно этикету, и мне представить мою спутницу. Рита, моя боевая подруга и одна из лучших мастеров в деле пошива разнообразной одежды. Еще она прекрасный штукатур и отличная хозяйка». Тут и мастер Лепесток подключился. Видимо, почувствовал, чем эта встреча может закончиться. «Девочки, шли бы вы наружу. Мы тут кое-чего очень пыльное и грязное сейчас будем делать. Как бы вам не запачкаться. Прогуляйтесь по улице. Поговорите, а мы сами как-нибудь разберемся. Собственно, дел у нас никаких не осталось. Мне нужно было заплатить за работу и все. Ну и, наверное, договориться, чтобы пресс постоял в сарае до субботы. А там я, уже являясь хозяином дома, заберу агрегат. Место на участке найду. На крайний случай, можно на первое время поставить на второй этаж. Там постоит, пока я буду добывать все остальное, необходимое для производства кирпича. Как бы не торопился, а все-таки пришлось задержаться. Марго и Оленька нашли общий язык. Сидят вместе, на знаменитой лавочке, где обыкновенно обитает местный бухарик, и обсуждают наряды куклы. Рита уже что-то чертит на земле прутиком и объясняет веяние новой моды. Малявка внимательно слушает и, скорее всего, соображает, как это все воплотить в жизнь. Мы с Михалычем даже немного залюбовались такой картиной. Как это все кардинально отличалось от первой встречи. Ничего не поделаешь. Пришлось согласиться на чашку чая. Я так думаю, что много времени это не займет, а девочки пускай побеседуют, пообщаются в спокойной обстановке. Нам с мастером есть, что обсудить на будущее. У меня задумок много. Удалось поговорить чуть более получаса. Темы, что я поднял, увлекли мастера своей новизной. Но, как всегда, на самом интересном месте, Марго наконец-то вспомнила, что ей надо быть дома. Крикнула в окно кухни, что ей пора домой. Купальники и что-то там еще, вместо нее, никто шить не будет. А вот Олечка, так не думала и чуть не устроила истерику с падениями и рыданиями. Выбежали из дома вдвоем, вовремя. Михалыч знал свою дочь и очень эффектно прекратил этот детский шантаж. Секрета никакого не было, а способ был прост, как монтажный лом. Он всего лишь предложил покататься на моем велосипеде этой маленькой шантажистке, на что она, конечно, согласилась. Катать пришлось мне. Немецкий велосипед, а точнее его рама, очень жесткая конструкция, особенно для маленькой попки этой принцессы. Дороги в Калуге, до сих пор не асфальтированы, а по булыжнику кататься это та еще зубодробилка. Короче, одного круга по старому Крестовскому тракту хватило, чтобы Оленька согласилась идти на ужин. Фух, да и нам пора идти. Попрощавшись со всеми сразу, мы ринулись со всей доступной скоростью на рынок, а все потому, что я вспомнил о обещании, что дал Катерине. Как ни грохнулись, не знаю, но успели закупить всяких вкусняшек. В палату проникли на последних минутах разрешенного времени посещения. Успели немного поговорить, поделиться последними новостями и, даже, посмеялись над моими неуклюжими анекдотами. Под конец меня выперли из помещения, да и фиг с этим. Меня эти женские секреты не волнуют. Пусть развлекаются, пока есть время. А я стал заниматься не очень благородным, но в этот момент исключительно важным делом, отвлекать дежурную медсестру. Не знаю, получилось или нет, хотя минут 15 лишних я смог обеспечить. Марго вышла от Катерины, загадочно улыбаясь. Я ничего не спрашивал. Надо будет, сама расскажет. Расстались на нашем месте. Мы оба старались растянуть эти минуты. Пытались что-то сказать важное или напомнить о чем-то. Отойдя на несколько шагов друг от друга, опять возвращались и повторяли слова прощания. Короче, вели себя, как два ребенка, которые не могут оторваться от любимой игрушки. Так-то это нормально для Велора, а вот пенсионер-прораб сначала сопротивлялся и пытался вести себя как привык в молодости, но потом сдался и просто наблюдал за молодежью. А ведь и правда, чего это он будет лезть со своими советами, до сих пор не понимая и не чувствуя всех тонкостей нынешнего поколения. Сами разберутся. Дас, помня о предупреждении Феликса, я вновь изменил маршрут. Спустившись к набережной, промчался по ней до улицы Циолковского. Пешком меня фиг догонишь, тут прямая и велосипед дает огромное преимущество. Засады тоже можно не бояться, я этот путь только что придумал. Дальше вверх, толкая велик руками. Ничего, хорошая нагрузка не помешает. Зато, въехал в парк с совершенно неожиданной стороны. Фиг, кто меня отсюда ждет. Ну и что, что устал, зато опять обошелся без драки. В голубой Дунай вошел не спеша. А зачем? Меня узнали и, даже, ничего не сказали насчет оставленного внутри, возле входа, велосипеда. Валерий Иванович Лукахин был занят чтением свежей прессы. Увидев меня, он тяжело вздохнул и отложил газету. Ничего, сейчас ты у меня резко сменишь настрой. Усаживаясь за стол, я поздоровался. Приветствую самого осведомленного человека в этом городе. О, Велор, деланно удивился маклер, здравствуй. А я думал, что мы увидимся в пятницу. Я тоже так думал, весело ответил я и уже серьезно продолжил. Я вроде просил кое-что узнать для меня. Да, на глазах поскушнел Валерий Иванович, было дело. Но из всего вас интересующего, могу помочь только с карьерным песком. Все остальное стоит невообразимых денег или по нормальной цене, но по предварительной записи, а очередь там расписана на несколько лет вперед. Было желание выразиться матом, но я сдержался. Я не Велор, с его комсомольской порывистостью, и умею, когда надо, вести беседу. Есть у меня один козырь, по-моему, пришло время им воспользоваться. Вечно пьяный электрик Рыжиков, ничего не подозревая, выдал очень важную информацию, а я, недолго думая, взял и прямо сейчас ей воспользовался. К тому же ничего секретного сказано не было, лишь мои выводы и повторная просьба помочь в приобретении нужных материалов. Лукахин минут 5 переваривал то, что услышал, а я и не торопил. Мне результат нужен, а не ход чьих-то там мыслей. Заодно почитал сегодняшнее меню. Мне, в связи с возросшими физическими нагрузками, требуется усиленное питание. Слава всем покровителям спортсменов, деньги пока есть. Куплю, как всегда, чего-нибудь на вынос. Если дело обстоит так, вышел из задумчивости маклер, то я смогу вам помочь, молодой человек. Вот, а я про что говорил, не откажется такой человек от лишнего заработка. Обговорили все, что, куда, когда и почем. Я еще раз убедился, что Иваныч из деловых, потому что вопрос, зачем, не прозвучал ни разу. Делягам глубоко пофиг, на это их интересуют только деньги. Теперь нормально. Теперь можно и с официантом поговорить. А то что ж получается, все вокруг жрут в три горла, а я опять голодный буду ложиться спать, не пойдет. У меня от запахов, что стояли в голубом Дунае, началось усиленное выделение желудочного сока. Надо это быстренько исправить. Товарища Лукахина объедать, какой день подряд, у меня рука не поднимается. Но парочку кусочков буженинки я сживал с огромным удовольствием, а он и не возражал. только с улыбкой смотрел на меня. Аппетит это мне не испортило, но наглости прибавило, что выразилось в еще одном бутерброде с какой-то фигней, типа паштета. Ничего так, сытно. Официант сделал все как надо. Бумажный пакет занял место в рюкзаке. Туда же прекрасно вошла бутылочка ситро. А что, на сухую что ли ужинать? Чай это напиток для души, а вот такой, сладкий напиток это для хорошего настроения. Попрощались молча. А что еще говорить-то? Официант свои чаевые получил и ушел, а Лукахин слишком занят. Ему надо думать, как в воскресенье, все что я попросил доставить в мой новый дом. Выходной день как-никак, мало кто согласен работать. Но, это не мои проблемы. Пусть думает, у него связи и знакомые, ему проще. А у меня тренировка вечерняя по расписанию. Потом ужин и сон, потихонечку, но я вернусь к тому распорядку дня, к которому привык в той жизни. Это когда работа и занятия спортом не мешают, а дополняют друг друга. При выезде из парка, опять почувствовал чужой взгляд, сразу, резко оглянулся, но, в то же время, не прекратил движение. Удалось понять, что мной интересуется небольшая группа парней. Никого знакомого, я там не увидел, это поднапрягло. Поэтому, сделав маленький круг по ближайшим дворам, я тихонечко подъехал к одному дому. Очень уж он удобно стоял, прямо в метрах 50 от толпы ребят. Выглядывая из-за угла, я все-таки попытался хоть кого-нибудь узнать или вспомнить. Ничего не вспоминалось. Совсем. Значит, это что-то другое. Бинокль бы, чтобы повнимательнее рассмотреть физиономии, но нету. Полста метров, тоже, не то расстояние, когда все видно, до мельчайших подробностей. Так что поеду-ка я отсюда. Что-то какое-то нездоровое шевеление среди этих непонятных товарищей началось. Как бы чего ни вышло, думать тут некогда. Хоть и стою в хорошо защищенном месте, под прикрытием куста ирги, но от всякого рода случайностей никто не застрахован. Вдруг кто-то захочет полакомиться ягодами и случайно заметит меня, на верхушке уже гроздья спелых ягод висят. Вот не помню совсем, когда это ирга или, как у нас в деревне называли, Каринка поспевает. Ладно, поеду потихоньку. Старая Калуга иногда удивляет почище Бермудского треугольника. Кручу педали и по наитию пытаюсь найти дорогу к общежитию. Заплутал немного, пытаясь запутать возможных преследователей. А тут вам бац, столб стоит, новенький, красивый как новогодняя елка. И все бы ладно было, только стоит он прямо посреди проезда между двумя домами. Это как вообще может быть? Ладно посреди улицы, ладно бы посреди двора какого-нибудь с радиорепродуктором стоял бы, в соседнем с общежитием дворе был репродуктор, большой четырехгранный черный металлический раструб на столбе. Но вот так, не могу понять зачем, и так этот проезд узкий, двое еле-еле разойдутся, а тут столб, дурдом. Минут пять потерял, рассматривая эту загадку человеческой мысли, так ничего и не понял. Протиснулся кое-как, матерясь и обещая найти этого умника, чтобы тоже ему чего-нибудь поставить, не предусмотренной природой. Наконец выехал на знакомую улицу. Блин, почти приехал. Ошибся всего-то на 100 метров, приблизительно. Уф, доехал. Вахтер даже не мяукнул, когда я оставил велосипед возле вахты. Мне на пару минут, сказал, проходя к своей комнате. Ребята, по крайней мере, трое из семерых играли в шахматы. Я больше люблю в нарды, поэтому не стал задерживаться и быстро переоделся. Нафига мне последние нормальные вещи пачкать, у меня тут запасец небольшой имеется, так что заниматься буду, как белый человек, в тельняшке и галифе, а на ногах кеды. По дороге забежал в умывальник, морду лица надо было сполоснуть, оно полезно, перед разминкой, особенно после рабочего дня в середине июля. Пыль, как бы не хотелось обратного, присутствует везде. Велосипед в сарай, а бревно оттуда. Любопытных рядом никого нет. А даже если бы и были, мне это не помеха. Я привык, в той жизни, тренироваться в коллективе, а значит и тут не буду стесняться. Советчиков не люблю, это да. А если кто-то решит посмотреть, так флаг ему в руки. Пусть смотрит. От меня не убудет, а любопытный глядишь тоже чем-то полезным займется. Я за здоровый образ жизни. Как же это необыкновенно и восхитительно, чувствовать забытые ощущения от правильно выполняемых упражнений. Хотя я пока еще не делаю ничего сложного, но все равно, тут все дело в правильных размерах и весе. Бревно же для упражнений, по идее, можно использовать любое. Но лучше, конечно, соблюдать небольшие правила. Меня этому учил, в свое время, дед. Ничего сложного, все согласно старым русским мерам длины, смотреть в доп. Материалах. Косая сажень, своя, необщепринятая, это длина бревнышка. Две ладони, свои, необщепринятые, это диаметр, ну или аршин, опять-таки свой, а не принятый, в окружности, кому как удобнее. Я привык мерить ладонями, это проще. Стукнул срезом бревна об землю, приложил ладошки и все ясно, подходит или нет. Чего проще? Есть еще несколько условий. Хвойные породы не используют, сучки и трещины не приветствуются. Ловко у тебя получается, отвлек меня от разминки, чей-то голос. Девушка, лицо знакомое, а вот имени не знаю, скорее всего наша из общаги. Блин, да как тут всех запомнить-то? 200 человек живут, за год фиг познакомишься. Вот ведь, не вовремя она подошла, мне прерывать занятие, прямо сейчас, никак невозможно. Только подходящий ритм поймал. Ничего, пару минут потерпит, а потом можно и поговорить. Скажи, Вилор, продолжила незнакомка, а мне можно попробовать? Что ты молчишь? Можно? Да что ж ей не имется-то? Видит же, что я занимаюсь и не могу ответить. Может уронить бревнышко, аккуратненько, прямо на ногу, чтобы отстала, или подтолкнуть слегка, во время перехвата, прямо по попе. Может успокоиться и отойдет в сторонку? Все. Настрой ушел, можно прекращать разминку. Ругаться не стал, не то время. Женщины косяками во всякие фитнес-залы не ходят. Физического труда достаточно, для поддержания фигуры. Тем более на стройке. Это мне надо тело в порядок приводить. Вот и приходится бревно ворочить, вместо того, чтобы с Ритой по кинотеатрам ходить. Что же с этой настырной делать? Ладно, дам ей, а там пусть сама решает, стоит или не стоит заниматься. Но сначала прочту небольшую лекцию насчет техники безопасности. Уложился в 3 минуты. Там этих правил, раз-два и обчелся. Потом отдыхал и наслаждался картиной. Девушка пытается что-то сделать с бревном. А что? Лучший способ что-то объяснить, это дать попробовать, а потом чуть-чуть поправить. Проверено не раз и всегда дает хороший результат. Обучение занимает на порядок меньше времени. Жаль, что это длилось недолго. Так, до сих пор, и не назвавшая своего имени девушка ушибла пальчик на ноге. Пришлось успокаивать и заговаривать зубы всякой ерундой. Заодно ругать самого себя, что не рассчитал силы у такой красавицы. Ведь это бревно было сделано специально для меня, а не под маленькие и нежные ручки принцессы. В общем, плел всякую ерунду, что приходило в голову, лишь бы девушка успокоилась. А видя, что слова не помогают, решился пригласить даму на ужин. Бревно на место, ключ вахтеру, а девушку, аккуратно поддерживая под руку, на кухню. Там и разговорились, а заодно и познакомились. Таня Границкая, маляр в столярном цеху Калужстроя. Хорошая девчонка, любопытная. Полностью выведала у меня, как правильно подобрать бревно, где сделать и из чего лучше, именно для нее. Поделился адресом мастерской и именем мастера. Он в курсе, как правильно все сделать. Насчет цены я не стал уточнять. Сама разберется, не маленькая. Потом долго делились воспоминаниями о военном времени. Как и кто выживал в эвакуации. Таня была с семьей на Урале. Там почти до 45-го года работала на каком-то заводе. Потом вышла замуж за военного и вернулась в Калугу, а он на фронт. Дом, в котором они жили с родителями, сгорел, поэтому жила в общежитии. Муж погиб за месяц до победы, уже на границе с Германией. Случайно разговор зашел о монетном дворе. Оказывается, ее бывший сосед и одноклассник окончательно спился и все деньги проигрывает там. Я не стал распространяться о моих знакомых там, только вскользь упомянул, что слышал о этом месте. Потом пошел разговор ни о чем, так чтобы занять время, о погоде, о работе и совсем чуть-чуть о взаимоотношениях. Она поинтересовалась, где и как мы познакомились с Ритой. Я не хотел о этом говорить и ограничился несколькими фразами. Что-то про стройку и про то, как я ее провожаю домой. Зачем я буду обсуждать мою девушку с какой-то непонятной соседкой? Так за разговорами съели всю еду, что я приобрел в Голубом Дунае. Мне-то это простительно, я неплохо сегодня потрудился. А вот у девушки аппетит разыгрался, скорее всего от переживаний. Мне не жалко. Главное, чтобы на пользу пошло. На минуту представил, как куча девчонок во дворе нашего общежития машут бревнами после работы. Аж втихую посмеялся, пока убирался со стола. Прикольная картина получилась, что не говори. Только Татьяне не стал об этом рассказывать. Не поймет, зато заработал поцелуй в щечку. Что это было, даже не стал думать. Фиг этих женщин разберет, то недотрог из себя корчит, а то сами целуются, ни с того ни с сего. Разошлись по комнатам и все. Завтра надо не забыть Рите об этом рассказать. Лучше пусть от меня услышит, чем кто-то всяких глупостей понапридумывает. Мне кажется, что так будет лучше. Заснул сегодня как убитый, даже не заметил как. Только вроде прилег, а уже утро. Но грех жаловаться, выспался отлично. А это значит, что занимаемся по полной программе. И день как раз подходящий, четверг. Сейчас еще на погоду посмотрю и точно буду знать, стоит или стоит жить дальше. Динамика в моих занятиях все заметнее и заметнее. Хорошо прибавил в подтягиваниях и отжиманиях. Бегаю уже более-менее нормально. Ноги не заплетаются и не дрожат. Комплекс с бревном оставил, пока разминочный и так нормально размялся. Единственное, что огорчает, это отсутствие питания после всех этих занятий. Ничего, до вокзала потерплю, а там оторвусь на пирожках с мясом или ливером, смотря что сегодня будет в наличии. Чтобы не терять время, пулей закончил все утренние процедуры. Опять не кстати вспомнил про часы, точнее про их отсутствие. Чтоб им провалиться, все время про них забываю. Надо что-то делать, так недолго паранойю заработать, из-за частого упоминания отсутствующей вещи. Знаю одного такого товарища, который до ужаса боялся дождевых червей, потому что в детстве вечно забывал их накопать перед рыбалкой. Так и переросла эта забывчивость в страх. Тьфу-тьфу, как бы не сглазить. Для Риты приобрел малины. Мне больше понравился этот вкус, когда целуешься. Сам, как и хотел, наелся пирожков. Закусил той же малиной, но с молоком. Теперь уже никуда не спешил. Часы на фронтоне вокзала работали отлично. У меня полчаса есть, а значит, я всюду успею. Интересно, что сегодня будем делать с Машей? Куда нас отправит Шката? Мысли постоянно крутились вокруг работы. Привык еще с той жизни постоянно думать об этом. Вроде и расслабился после завтрака, а мчался на встречу с Ритой, как будто бы ничего не было. Только и успевал смотреть по сторонам, постоянно вспоминая слова Феликса. Ехал, в основном, по людным местам. Сам от себя не ожидал, но приехал раньше времени. По крайней мере, мне так кажется. Вот теперь сижу жду, на нашем месте. Народ редко, но проходит мимо. Люди тоже идут на работу. Что-то непонятное еще Марго задерживается. Обычно мы уже целуемся, когда вот эта женщина проходит мимо. Блин, что делать-то? Идти к ней домой и спросить у матери, или еще подождать? Я вытащил велосипед на дорогу. Делать нечего, сегодня обойдемся без поцелуев. Опаздывать-то никак нельзя. Мимо быстрым шагом проходил мужчина. Я спросил его о времени. Черт, надо ехать. Времени осталось в обрез. Может, она раньше вышла, а я не заметил, ведь ехал-то по другой дороге. Точно. Как же я мог сразу об этом не догадаться? Быстрее на работу, там все узнаю. Глава 14. Маша, как всегда, опаздывает, это не беда. Рита не пришла и ее никто не видел, вот в чем проблема. Оббегал всех, кого знаю, вразумительных ответов не получил. Что за день такой? Вчера же все было хорошо. Что у нее могло случиться? Надо бы отвлечься и все хорошо обдумать, но как это сделать прямо сейчас, не знаю. А надо, может, вспомню что-нибудь, что поможет понять и прояснить эту ситуацию. Несколько минут душевных метаний, и я бегу на рабочее место. Если и есть, что может меня отвлечь, то это работа. Первую перегородку, на положенные 11 рядов, я поднял за 2 часа. Сам в шоке. Сразу к Маше не побежал, остался проверить и подумать, как же это получилось. После недолгих размышлений, я, для себя, выделил 3 причины, которые привели к этому результату. Во-первых, я все это время думал о Рите, полностью отключившись от окружающего, и работал автоматически. Во-вторых, я работал на всем готовом, кирпич и раствор были в наличии, ничего таскать не приходилось. В-третьих, мне было удобно, плотники сбили и положили под ноги специальные щиты, чтобы не спотыкаться о всякую фигню. Вот только теперь, когда во всем разобрался, я пошел к наставнице, может, ей помощь нужна. Маша отказалась, послав в соседнюю квартиру, где, как говорится, еще конь не валялся. А что делать, не спорить же с ней. Пришлось все подготавливать самому. Разметка, разбивка, подсобников направить в правильное русло и много чего еще. И опять мысли о Марго. Хватило до обеда, и то, если бы не подсобники, я бы его пропустил. Они заверещали, как в одно место укушенные, что пора жрать, и все остальные уже давно ушли. Пошел и я вслед за ними. Пересекая аллею, замечаю, что наша организация,

Мы убегали совсем в другом направлении, а ответ держать придется мне, и в тюрьму тоже сяду я. Еле-еле уговорил держать язык за зубами, вроде напугалась и чего-то там себе понапридумывала, но вняла моим доводом и обещала держать язык за зубами. Теперь сижу на нашем месте, думаю, что делать дальше. Нет, так-то мы договорились, что идем на работу. Времени прошло всего ничего. Я сам был в шоке, когда спросил у первого попавшегося прохожего. Час только прошел после обеда, а я, получается, совсем справился за 2 часа. Хотя, неудивительно, время оно такое. Никто не знает, как и почему оно идет именно так и именно в этот момент. Иногда ждешь какого-то события, а оно не двигается с места. А в редких случаях время пролетает как скоростной поезд, стремительно и неотвратимо. Рита ни слова не сказала о прошедшем времени, у нее другие заботы. Ей придется поговорить со своим бригадиром и что-нибудь выдумать в оправдание. Как вариант, я ей предложил сказать: упала, испачкалась, порвала одежду, вернулась домой. Тут и синяк на плече, как раз в тему будет. Кабан, скотина, не рассчитал силу, когда тащил ее в сарай и сжал руку так, что образовалась гематома. Надеюсь, что бригадир поймет и никому ничего не расскажет. К тому же бригадир женщина, должна посочувствовать. Хотя бы из женской солидарности. Мне же еще проще. По идее, ученическую норму я выполнил. Какие вопросы? Маша хорошая, должна меня прикрыть. Учудили, конечно, эти урки. До сих пор не разобрался во всем. Но надо отдать должное. Поначалу у них все получилось. Рассчитали и разыграли все, как по нотам. С другой стороны, все равно они, уроды. Девушка в таких делах ни при чем. Хочешь поговорить? Говори со мной. Да и я тоже лось тормозной, ведь опоздал всего-то на 2 минуты. Рита сказала, что ее схватили прямо возле дома. Преступники, переговариваясь, подгоняли друг друга и постоянно говорили обо мне. Им передали, не знаю как, что я уже приехал и жду Риту. Надо же, ведь я мог их заметить и уже тогда попробовать освободить девушку. Да-с, в общем, договорились. Ни в чем не сознаемся. Какие нафиг бандиты? Какой пожар? Даже рядом нас не было. Я понимаю, что легенда так себе, но времени, чтобы придумать более нормальную версию, у нас не было. И так опаздываем. Сейчас пойдем на работу и, может быть, по пути, что-то еще добавится в наш гениальный план. До работы дошли и, даже, успели предварительно договориться, о чем будем говорить милиции, если вдруг она появится. А Марго ничего, держится. Настоящая комсомолка. Хотя, о чем это я? С ее-то историей. Сам я тоже не испытываю никаких переживаний. Ну, мне-то простительно, и не такое в жизни видел. Велору, наверное, тоже. Все-таки во время войны в госпитале помогал за ранеными ухаживать. В общем, я пока не разобрался окончательно, но вечером подумаю об этом. А вообще-то задолбала эта психология. Не хочу ни о чем думать. Сначала убедился, что Рита переоделась в раздевалке, а потом забежала в подъезд, где трудилась ее бригада. Подождал 10 минут, и, когда она не вышла, со спокойной совестью пошел к себе на работу. Маша, человек, я это говорила и буду говорить, ни слова не сказала, только пальчиком погрозила и как-то по-доброму улыбнулась. А я что, сделал вид, что вроде как все понял. Не знаю, что она подумала, на самом деле, о моем опоздании, но, наверное, не то, что я отлучался, чтобы убить 7 человек. Скорее всего, что-то о романтической прогулке с девушкой. И в чем-то она права. Была прогулка и, с небольшой натяжкой, ее можно назвать романтической. Все нафиг. Надо извернуться и каким-то образом закончить то, что наметил. Эти самые 11 рядов. Немного задержался. Маша 2 раз заглядывала и тяжело вздыхала, смотря на меня. А я пахал. Вкалывал как проклятый, рычал от злости и боли в мышцах, ругался со своей тенью, что подсобники ушли в другое место и раствор мне приходилось мешать самому, а это какое-никакое время. Кирпичам тоже досталось, ведь их некому поднести поближе, все самому, но справился. Только закончил, как в квартиру забежал Рита. Она волновалась, почему я ее не встретил как обычно, так и сказала. Маша, смотря на нас, улыбалась, а мы как дети стояли, держались за руки и смотрели друг на друга, пытаясь понять, что изменилось в нас, за то время, пока мы не видели друг друга. «Идите уже», — добрым тоном произнесла Маша, — «не дай бог, кто зайдет, на улице нацелуетесь». «Не понял, хотя, ладно, потом разберусь, не это сейчас главное, нам надо серьезно поговорить и желательно в каком-то уединенном месте. Впрочем, о чем это я, лето на улице, в конце концов, и мы в Калуге, Здесь стоит только отойти на пару километров от центра города. Кругом начинаются одни уединенные места. Поэтому, нечего изобретать себе проблемы. Берем велосипед, покупаем всякого разного в нашей столовой и идем разговаривать. К тому же ни я, ни Марго сегодня не обедали. Вот и восполним пробелы в режиме дня. Блин, как-то я не рассчитал и не подумал, что в этом платье, что сейчас на Марго, нормальной прогулки на природе не получится. Понятно, что она в спешке надела первое попавшееся, но уж очень оно было не для прогулок в лесу. Поэтому идем просто в столовую, там и поговорим. Между прочим, я наконец-то увидел воочию расписание столовой. Раньше все как-то не до этого было. В будние дни, часы работы с 7 часов утра и до 8 вечера. Похоже, столовские работники работают в две смены. В воскресенье выходной день. Полезная информация. Талонов ни у меня, ни у Риты не было. Поэтому я покупал все за наличные. Девушка сначала сопротивлялась, а потом, плюнув на приличие, стала заставлять поднос. Народ в зале хоть и присутствовал, но не в том количестве, как бывает на обеде. Так что ничего не мешало нам найти уютный столик возле окна, где можно спокойно поговорить. Я, для пущей безопасности и чтобы нас никто не мог подслушать, выбрал стол рядом с радиоточкой. Висела такая, черная тарелка в зале. Даже, по-моему, какая-то музыка была слышна, не суть.